Глава 37. Кэтрин Уэлби выбралась из автобуса на рыночной площади и прошла переулком Фриар-Роу. Фриар жил так давно, что от него осталось только имя. Но среди витрин сегодняшних магазинов Мейн-стрит мелькали старинные дома. В одном из них находился офис мистера Холдернесса. Книжный магазин на первом этаже не раз переходил из рук в руки, но фирма Стануэ, Фулперс и Холдернесс занимала верхние этажи в течение уже полутора столетий. Стануэ остался только один, инвалид, который все реже и реже показывался в офисе. В свое время его племянник получил доступ в фирму, а сейчас он заканчивал службу в армии. Темные портреты родословной Стануэев изображали их как господ выдающейся респектабельности. Каждый имел твердый рот и пронзительный взгляд. Этот тип с годами не изменился. Фулперс был только один. Он умер почти 100 лет назад, и тогда же появился первый Холдернесс. Его мать была Амелия Фулперс, отец по женской линии из рода Стануэев. Какие старинные семейные концерны еще встречаются кое-где в провинциальных городках. Кэтрин вошла в открытую дверь рядом со входом в магазин. Высланный каменными плитами пол вел к сумрачной лестнице, поднимающейся на второй этаж к двери, за которой сидели сотрудники Холдернесса. На соседней двери висела табличка с именем последнего Стануэя, но прочесть ее можно было только в яркий солнечный день. После минутного колебания Кэтрин вошла в пустую комнату, предоставленную под картотеку, и открыла дверь следующую. Стук пишущей машинки прекратился. Девушка подняла на нее глаза и тут же опустила. Ей навстречу поднялся Алан Гровер. Позже он будет много раз вспоминать этот день. Единственное окно комнаты выходило на Фриар-Роу. Здесь почти всегда был включен свет, кроме особенно светлых дней. Горел он и сейчас, отчего волосы Кэтрин блестели золотом и сверкала бриллиантовая брошь на груди. Свет подчеркивал и синеву ее глаз. Она принесла с собой дыхание красоты и романтическое чувство. В 21 год его так нетрудно пробудить. Юность сама хочет быть очарованной. Он услышал ее доброе утро и, заикаясь, поздоровался. Мисс Дженнет Лоден бросила на Алана презрительный взгляд и ткнула не в ту клавишу. Она была на год старше его и в последнюю неделю презирала всех мужчин, потому что поссорилась со своим бойфрендом, который из упрямства отказывался простить ее, чем доставило ей много огорчений. Ее чувство собственного достоинства восстановилось, когда она увидела, как мистер Гроувер краснеет и заикается. К миссис Уэлби она не испытывала теплых чувств. Она ведь такая старая, должна была бы это понимать. Она слышала, как Алан вышел, потом вернулся, потом они оба покинули комнату, он повел ее в кабинет мистера Холдернесса и долго не возвращался. Для Алана появление Кэтрин было вспышкой света, за ней последовала темнота, когда он ходил к адвокату, и снова до ужаса короткая вспышка, когда он шел с ней по коридору к последней двери, открыл ее, объявил «Миссис Уэлби, сэр», и отступил в сторону. Он вернулся к своему столу и презрительный мисс Лоден. Она слышала шуршание бумаг, скрип пера. Вдруг он резко отодвинул стул, встал и пошел к двери. «Если меня спросят, я в комнате мистера Стануэя. Мистер Холдернесс хочет посмотреть бумаги по Джардину». На это мисс Лоден заметила, что мир уж как-нибудь обойдется без него некоторое время, и он вышел, хлопнув дверью сильнее, чем одобрил бы мистер Холдернесс. Кэтрин Уэлби села туда, где сидел Джеймс Лессетер в свой последний визит к нотариусу. Окна выходили на Мейн-стрит. Они были закрыты. С улицы доносился приглушенный шум. Свет, бьющий слева, падал на портрет одного из Стануэев, Уильяма. Ничего нельзя было разглядеть, кроме того, что это портрет. Прошлое поглотило его. От портрета исходило ощущение респектабельности и мрачности. Мистер Холдернесс представлял собой живой контраст Уильяму. Яркие щеки, красивые густые волосы, темные дуги бровей над карими глазами. Зная Кэтрин с детства, он обращался к ней по имени. Эхо его раскатистого голоса донеслось до Алана, идущего по коридору. Разговор продолжался 20 минут. Кэтрин, обычно не склонная к откровенности, на этот раз не сдерживала себя. Под смущенным взглядом она изложила ему детали своих затруднений, веряясь его влиятельному вмешательству. «Видите ли, некоторые вещи я продала. Моя дорогая Кэтрин, человеку нужны деньги, и вообще, почему бы и нет? Тетя Милдред мне их отдала». Нотариус был шокирован. «Что именно вы продали?» «Ну, всякие мелочи. Миниатюру. Козуэ». Он в ужасе сплеснул руками. «Ее так легко отследить! Говорю же вам, тетя Милдред мне ее отдала. Почему я не могла ее продать? Конечно, мне хотелось бы оставить этот этюдик у себя. Он был просто прелесть. Романский период, кудри, газовый шарф, как портреты леди Гамильтон. Ее звали Джейн Лили. Она какой-то их предок. Но мне нужны были деньги. Вещи сейчас так дорого стоят». Это она повторила несколько раз. «Я должна иметь приличествующую сумму денег. Вы меня понимаете?» Цвет лица нотариуса приобрел темный оттенок. Он сказал, отступив от своей обычной учтивости. «По одежке протягивай ножки». На это Кэтрин покаянно улыбнулась. «Моя беда в том, что я люблю дорогие вещи». Он резко сказал, что она поставила себя в двусмысленное положение. «Как же вы могли продать непринадлежащие вам вещи?» И Джеймс Лессетер это подозревал. Он сидел на том самом стуле, где вы сейчас сидите, и сказал, что уверен в том, что вы выманивали имущество у его матери. Но Кэтрин продолжала улыбаться. У него всегда была в характере эта карательная черта. Хорошо, что Генриетта за него не вышла. Я всегда ей об этом говорила. Мистер Холдернес зашипел. «Тш-ш-ш! Он сказал мне, что готов возбудить судебное преследование». «Мне он тоже это сказал». Она помолчала и добавила. «Так что мне пришлось к нему пойти». «Вы ходили к нему? Когда?» «В ту самую среду. У него была Генриетта, и я ушла». «Моя дорогая Кэтрин! Но я вернулась позже». «Что вы говорите?» «То же, что вы, что я в очень двусмысленном положении. Или окажусь в нем, или все это выплывет». «Я не вижу причин, почему это должно выплыть. Вы можете держать язык за зубами, не так ли?» «О, да». «Придется держать». «И держу. Буду и дальше помалкивать, если удастся». «Не улавливаю. Видите ли, там есть одна назойливая старая дева из гувернанток. Она сунулась в это дело. Она гостит у миссис Войзи». «Дорогая Кэтрин, как она могла вмешаться?» «Ее притащила Генриетта. Кажется, она воображает себя детективом». Мистер Холдерн с облегчением откинулся в кресле. «Ну, я думаю, полиция ее укоротит. Они не любят, когда лезут в их дела». «Она была гувернанткой Рэндалла Марча», — сказала Кэтрин. «И Генриетта говорит, что ее превозносит он до небес. Вчера она ко мне приходила и должна сказать, она отлично сложила из кусков целое». «Что вы имеете в виду, Кэтрин?» «Не думаю, что Ретта проболталась, это на нее не похоже. Но это мисс Силвер знала или догадалась про вещи из Меллинга и про намерение Джеймса. Она догадалась, что я поэтому и звонила Генриетте в ту среду. И если эта девчонка Лукер подслушивала на коммутаторе, я влипла. Конечно, глупо было говорить об этом по телефону, но мне только перед этим звонил Джеймс. Так что если кто подслушивал, они и так все знали. А я была в отчаянии. Я так и сказала об этом Генриетте». «Ну, остается надеяться, что эта молодая телефонистка не подслушивала». Кэтрин не принимала ее в расчет. «О, не думаю, что могут они все время все слушать. Меня беспокоит мисс Силвер. Она знает про эту чертову бумагу. Даже не пойму, откуда. Если она будет продолжать в том же духе, мне не миновать суда. Я вот подумываю, не лучше ли пойти в полицию, дать показания, да и дело с концом». Нотариус сполошился. «Исключительно неуместно и даже...» Он сделал паузу. «Опасно! Будьте благоразумны, моя дорогая Кэтрин!» 10 минут спустя Кэтрин собралась уходить. В дверях она обернулась и ангельским голоском произнесла. «Хорошо, я не буду делать опрометчивые поступки. Обещаю!» Алан Гроувер, выйдя из комнаты Стануэя, увидел, что она улыбается. Он слышал ее слова, но не слышал, что ответил Холдернес. Он шагнул к ней, и они вдвоем пошли по лестнице. От нее исходил запах фиалок. Его сердце билось, Алан не мог придумать, что сказать, но если он ничего не скажет, она просто уйдет. Что сказать, когда в сердце столь запретное чувство? Он покраснел от этой мысли и торопливо буркнул банальное. «Вы поедете на автобусе?» «Ну да». «А вы не остались бы в Лэнтоне на ланч? Не хотите ли со мной пообедать?» Он не знал, как ему удалось это выговорить. Лицо его пылало, но она не рассердилась. Она, наоборот, улыбнулась. «О, это ужасно, мило, Алан. Но мне надо домой. Я все готов для вас сделать, миссис Уэлби». «Да что ты?» «Вряд ли. Хотя нет, я верю, что можешь. Ты такой милый мальчик. Приходи ко мне, как всегда». «О, миссис Уэлби, можно?» Она с улыбкой кивнула, встретилась с ним глазами, и улыбка перешла в смех. «Знаешь, не надо делать глупости. Разве это глупо? Любить вас?» «Очень глупо». Она все еще смеялась. «Но приятно. Пока». Она потянулась, чмокнула ее в щеку и сбежала по ступенькам, на ходу помахав рукой.